Последние месяцы жизни бабуля совсем сдала. После Сонечкиной смерти Ника проводила с ней как можно больше времени, часто оставаясь у нее по несколько дней, а потом и совсем перебралась на земляной вал. Бабуля ложилась рано, сильно уставала, но упорно отказывалась переложить домашние хлопоты на внучку. Ника не спорила, а старалась незаметно управиться со всеми делами сама. Бабуля усмехалась, видя все ее хитрости, но готовку отстояла категорически. Вечерами, когда Ника возвращалась с работы, они вместе ужинали. Она перемывала всю посуду, убирала в кухне и приходила к бабуле в гостиную, забиралась с ногами на диван, и они часами разговаривали обо всем. Бабуля была высокой, как говорили раньше, статной, интересной женщиной, такое осталось и в старости. И обладала невероятно сильным характером, громким командным голосом, острым умом и великолепным юмором. Полная противоположность своей близкой подруге, мягкой, спокойной, интеллигентной Сонечке, бабуля давала точные, едкие определения событиям, людям, и на замечание подруги «Нельзя же так, Кирюша!» неизменно громко отвечала: «Да брось ты, Соня, эту интеллигентскую шелуху! Надо называть вещи своими именами!» Эти две женщины всю жизнь нежно, преданно и беззаветно любили друг друга, защищали, спасали, когда в этом возникала необходимость, оставаясь родными до самой смерти. Ника завороженно слушала бабулины рассказы про их молодость, их жизнь, о своих родителях, устроившись на диване и не зажигая верхний свет, включив только торшер для уюта. Бабуле становилось все хуже и тяжелее с каждым днем, и Ника с замиранием сердца понимала, как неотвратимо приближается ее конец. В одну из суббот Вероника встретилась с Милкой. Они прошлись по магазинам в поисках какого-то необыкновенного платья для шикарной вечеринки на очередной Милкиной работе. Платье подруга купила, но от ее предложения отметить покупку в кафе Ника отказалась. Она старалась не оставлять бабулю надолго одну. Открыв дверь и войдя в квартиру, увешанная пакетами с продуктами, которые купила по дороге, решив порадовать бабулю вкусностями всяческими, Ника услышала громкую музыку. Вертинский. «Бабуля, что врубаешь на всю катушку?» — крикнула она в глубину квартиры. «Балуюсь», — ответила бабуля, выходя в прихожую поцеловать внучку. «Убирай продукты и заходи в комнату». В комнате был накрыт стол к чаю, чего последнее время они не делали. «У нас что, торжество какое-то? И зачем ты перетруждалась?» — тут же забеспокоилась Вероника. «Нет, у нас не торжество. У нас серьезный разговор», — строго объявила бабуля. «Я многое должна тебе рассказать и объяснить». «И не так уж я перетрудилась. Не поле пахала, небось». Ника подвинула бабулино кресло к столу, подставила ей пуфик под ноги, присела напротив, разлила им чай по чашкам и спохватилась. «Ой! Я же тебе вкуснятины всякой принесла, как раз к столу». «Сядь», — потребовала бабуля. «Потом все это. Не суетись». Она помолчала, а Ника замерла, от чего-то вдруг напугавшись. «Скоро меня не станет», — сказала решительно бабушка. «Не плачь, не печалься. В этом нет ничего страшного». «Бабуля», прошептала девушка, стараясь сдержать слезы. «Я же останусь совсем одна. Поживи, пожалуйста». «Вот об этом я и хотела с тобой поговорить, Ника», пояснила она и прикрикнула на внучку. «Не разводи мокроту! Разговор предстоит долгий и для меня нелегкий. Слушай, постарайся понять». Она помолчала, допила чай, видимо, собираясь с мыслями. «После моей смерти ты станешь весьма обеспеченной девушкой. Дай мне шкатулку, на комоде стоит». Ника торопливо принесла с комода шкатулку, которую никогда раньше не видела, и внимательно ее рассмотрела. Шкатулка оказалась не шкатулка вовсе, а прямо ларец какой-то. Большая, из резного красного дерева, довольно тяжелая. Бабуля, открыв ее, начала выкладывать на стол бархатные футляры различной формы, в которых обычно хранят ювелирные украшения. Открыла их, посмотрела и показала Веронике содержимое двух футляров. В одном поблескивали золотые старинные серьги с крупными изумрудами удивительной чистоты. Во втором лежало колье, выполненное в том же стиле, что и серьги, в центре которого ярко посверкивал большой изумруд. «Этот гарнитур наш фамильный. Он единственный остался от всего, что у нас было. Все остальное — это подарки от мужа и поклонников. Среди них тоже есть интересные вещи. Ну, потом сама разберешься. Опись лежит в шкатулке, а второй экземпляр — у нотариуса. Ты его знаешь. Он помогал нам после Сонечкиной смерти. В понедельник пойдешь в банк, забронируешь там ячейку и положишь все это туда». «А почему ты мне никогда это не показывала?» Шепотом от потрясения, что ли, спросила Ника. «Не время было. Слишком много всего с этим связано. Я тебе тут подробно написал, потом прочтешь». Она достала запечатанный конверт и протянула его Веронике. На конверте бабушкиной рукой четким, почти графическим почерком было написано: «Пояснение 1. Шкатулка». Ника взяла письмо и изо всех сил старалась сохранить спокойствие и не выпустить слезы, рвущиеся из груди от этого неизбежно страшного, произнесенного вслух потом. «Убери ее и налей мне еще чаю», — попросила бабуля. Ника поставила шкатулку на комод, сложив в нее все футлярчики, вернулась к столу и налила бабуле чаю. Девушка подумала, что раньше не знала, где внутри ее тела находится сердце. Когда умерла Сонечка, от горя у Вероники болело все, кроме сердца. А сейчас ей казалось, что оно занимает всю грудь и плачет, болит, став огромным от того, что натерпелась, и устав не болеть. «Никуша, не надо такой печали. Это нормально, когда уходят старые люди». Протянув руку, погладила ее по ладони бабуля и улыбнулась подбадривающе. «Мне очень много пришлось пережить. И великих горестей, и великих радостей. Пора отдохнуть. Давай, девочка, соберись. Мне надо многое тебе рассказать и объяснить». «Я постараюсь», — сжав кулаки, сглотнув, загоняя назад так и не пролившиеся слезы, пообещала Вероника. «Да уж, старайся. Итак, продолжим». Совсем другим деловым тоном оповестила бабуля. «Эту квартиру не продавай. Сделай косметический ремонт и сдай в аренду. Это хорошие деньги, а деньги всегда нужны. И тебе будет полегче, а то ты на своей работе надрываешься. Вот второй конверт. Здесь я написала, какие вещи не надо оставлять квартирантам. И еще кое-что на случай, когда ты все-таки выйдешь замуж». Она протянула Нике второй пухлый конверт. Пояснение 2. Квартира. Замужество. Было размашисто написано на нем. «Какое замужество, бабуля?» — возмутилась Ника. «А такое, которое тебе давно пора», — ответила бабуля. «Теперь ты будешь свободна, за бабками ухаживать не надо, самое время. И не отнекивайся, красивая, умная, молодая, сильная духом. И что в девках сидеть? Только козла какого-нибудь не подбери от великой страсти и одиночества. И помалкивай, что не бедная. Эх, не успела я проконтролировать, боюсь я за тебя. Ну да ладно. Будет кому за тобой присмотреть. Уж он-то тебя в обиду никому не даст. Сиротой не останешься. «Ты о чем?» — удивилась такому странному заявлению Ника. «Вот мы и подошли к самому главному. Дай-ка мне водички. Я капель выпью». Ника бегом бросилась в кухню за водой. «Да не беги!» — крикнула бабуля ей вслед. «Я помирать сейчас не собираюсь. Это так, для профилактики». Ника принесла стакан с водой и рюмочку для капель. Бабуля взяла в руки пузырек с лекарством, рюмочку, посмотрела на них и поставила на стол. «А знаешь, черт с ними, с этими каплями!» — улыбнулась задорно она. «Принеси-ка ты лучше коньячку. И еще там спрятанные от тебя сигареты за глиняной миской на второй полке. Тащи их тоже. Ну и какие ты там вкусняшки принесла, и их давай». Бабуля раньше иногда курила, хотя курильщицей ее назвать было нельзя. Так, по праздникам, в хорошей компании или под преферанс, но считалось, что лет 10 как бросила. Значит, не бросила. «И не вздумай читать мне нотации», — предупредила для профилактики внучку Кира Игоревна. «И не собираюсь», — ответила Ника, вернувшись из кухни, и поставила перед бабулей графин с коньяком, рюмочку и пепельницу. Затем принесла закуску, разложенную на тарелках. Бабуля, как и Сонечка, не признавала никаких бутылок на столе, только графины для крепких напитков и декантер для вин. «Эх, упустила я твое воспитание!» Посмеиваясь, пожалела об упущенном бабуле. «Не научила выпивать в удовольствие». «Да, пробел чувствуется». «И вроде студенткой была. Ну, подумаешь, один раз напилась. Так со всеми бывает. И никто не бросает. Между прочим, для здоровья иногда полезно. Эх, да что там!» Единственный раз в своей жизни Ника напилась на студенческой свадьбе однокурсников. Ей было так плохо, что она болела 2 дня. Сонечка отпаивала внученьку настойками и травами, а приехавшая помочь бабуле предлагала радикальное средство в виде хорошего коньяка, который она специально привезла по этому случаю. Сонечка махала на нее ручками, а Ника от одного вида бутылки понеслась в туалет. Слава богу, выпила она мало, но, как говорится, вполне хватило. И так как свадьба не набрала еще полагающиеся данному мероприятию обороты, ее заботливо усадили в такси и отправили домой. А неудавшуюся коньячную терапию бабуля с Сонечкой применили сами за ее Никино здоровье. С тех пор Вероника не пила, не руководствуясь никакими принципиальными соображениями, а просто не рискуя повторить предыдущий опыт. Бабуля выпила рюмочку. Ника понимала и чувствовала, что она старается оттянуть какой-то важный разговор, нервничает и пытается за шутками спрятать нерешительность. «Чтобы объяснить тебе все, придется начать почти с революции, с твоего прадедушки, моего отца Игоря Викторовича Былинского. Про него тебе никогда не рассказывали, только упоминали, что жил такой, и есть фотография в альбоме. Он был, как тогда это называли большевики, из бывших, кадровый офицер царской армии, дворянин, умница, гениальный стратег и тактик. Они поженились с мамой, твоей прабабушкой, накануне революции, в 16-м году. Отец проникся идеями, которые пропагандировали большевики, и в 18-м добровольно пошел в Красную армию. В те годы таких, как он, из бывших, называли военспец. Воевать большевики любили, а специалистов в этом деле своих не имелось. К 38-му году бывших практически всех расстреляли. Свои кадры вырастили. Отец очень быстро понял, что ошибался, что идеи и постулаты марксизма и пропагандирующих его большевиков — это одно, а то, что они вытворяют на самом деле, — совсем другое. Но деваться ему было уже некуда. В 17-м у них с мамой родился Олег, а в 22-м — я. Эмигрировать с семьей отцу бы просто не дали. Он был, как говорится, на хорошем счету. Карьера шла в гору, и в 32-м он уже полковник. Однажды Сталин остался весьма доволен какой-то работой, которую сделал отец, и похвалил его на приеме при всех. «Вас надо наградить». «Какую бы награду вы хотели?» — спросил Сталин, имея в виду орден или что-то в этом роде. А отец ответил, что хотел бы, чтобы ему разрешили построить личную дачу. У него очень больная жена, и врачи настоятельно рекомендуют ей жить за городом. В те времена у военных, и у нас в том числе, имелись только казенные дачи. Очень дерзкая просьба, но он знал, что делал. И, как ни удивительно, Сталин милостиво разрешил. Отец построил замечательный дом подальше от глаз сослуживцев и умудрился оформить документы таким образом, что дом оказался в пожизненном пользовании, почти частной собственностью мамы и нас с братом. Уж как он это сделал, загадка. Он был очень умный, большевикам не по зубам. Когда начались репрессии и стали сажать и расстреливать его сослуживцев, отец понял, что его тоже не минует эта участь. И стал обдумывать, как обезопасить семью, чтобы нас не коснулась беда. От нас с Олегом родители ничего не скрывали, рассказывали правду как есть и давали событиям честные оценки. Олег учился в военном училище, а я в школе. Мне тогда было 14 лет, и отец придумал. Мне неизвестны детали, как он все смог устроить и провернуть. И я только знаю, что когда ехала машина Сталина, в которой и Сталина-то не было, но об этом мало кто знал, только приближенные, из толпы к ней кинулся какой-то человек, вроде как с пистолетом в руке. А отец, якобы предотвращая покушение, и якобы случайно оказавшись рядом, схватил и обезвредил этого человека, но сам был сбит этой сталинской машиной. Он попал в больницу, покушавшийся погиб на месте, а отец умер через 3 дня. Накануне ночью он собрал нас всех и объяснил, как мы должны действовать дальше. Предупредил, что будет война, и подробно рассказал, что делать и как жить. Он прощался с нами, а мы не верили. Потом они надолго, до самого утра, закрылись с Олегом в кабинете и о чем-то беседовали. Отца назвали героем, а инцидент замяли. Ни в газетах, ни по радио о нем не сказали ни слова. Установить личность нападавшего так и не удалось. Я думаю, что руководство подозревало, что в этой истории не все так просто. Но отец героически погиб, и нашу семью не тронули. Единственное — это то, что мы переехали из казенной 4-комнатной квартиры в эту 3-комнатную, которую дали маме, как вдове героя. Бабуля, долго мявшая в пальцах сигарету во время рассказа, прикурила и, сощурив глаза, сказала: «Хорошо, что ты жила с Сонечкой. Она другая. Она прощать умела. А я нет». «Еще как умеешь. Ты же нас всех всегда прощала. Даже не злилась», — удивилась такому заявлению Ника. «Я не о родных и близких. Я не могу простить эту страну, Сталина, этих мужчин, которые допустили кровавый террор своих же. Они же все были умные, сильные. Они видели, что творится, и ничего не делали. Шли, как бараны на заклание, и прицепом тащили туда же свои семьи. Каждый знал, что произойдет с их близкими, женами, детьми, и безропотно подчинялся. Я тоже всегда думала, почему? Почему эти талантливые военные, ученые не объединились, не скинули Сталина?» — поддержала Вероника. потому что были виноваты и знали об этом», — громыхнула безапелляционно бабуля. «Вот и воздалось по самую маковку. Они сами способствовали диктатуре, понимаешь? Они все принимали участие в красном терроре, и у каждого из этих военачальников на счету были тысячи убитых, ни в чем не повинных людей. И они это знали и помнили». «Ладно», — успокаиваясь, сказала она, махнув рукой. «Бог с ними. Продолжим. Дом так и остался нашим. Каждое лето до войны мы жили там. Олег закончил училище и стал военным, но не простым, а что-то связанное с разведкой. Я поступила в институт. Мама преподавала литературу в школе. Однажды, в декабре 39-го, Олег собрал нас, как отец, на совещание и сказал: «Мы должны устроить какой-то скандал, чтобы о нем услышали все наши друзья и знакомые. Он должен быть инсценирован так, чтобы мы прилюдно отреклись друг от друга, и об этом узнало мое руководство». «Зачем?» — спросила мама. «Так велел отец. Он знал, что война будет обязательно, а ему все равно не простили, что соскочил с крючка. И его не арестовали, а дело на него уже было заведено, я знаю. Я в разведке, и в предстоящей войне неизвестно, где окажусь, что может случиться, и меня могут обвинить в чем угодно в любой момент. А вас за мной потащат». «И мы не будем видеться?» — спросила я. «Не будем. Я вас очень люблю и должен защищать, понимаете? Теперь у меня такая работа, что надо обезопасить вас любым способом». И тогда я придумала. Он женится и берет фамилию жены, якобы желая навсегда отречься от своих дворянских кровей. А мы с мамой не можем ему этого простить и отрекаемся от него. У Олега была девушка из сослуживцев. Они встречались уже 3 месяца, и мы решили, что вот на ней он и женится. Так же, как тогда с папой, мы сидели целую ночь и проговаривали все детали. Потом обнялись, расцеловались и плакали. Мы прощались и понимали, что, скорее всего, навсегда. Но у нас оставалась надежда. Мы же все были живы. Олег и мама с блеском разыграли спектакль. Маме даже домой прислали официальную бумагу, что такой-то больше не является ее сыном. Потом грянула война. Не буду о ней. Мы с Соней тебе многое про нее рассказали. А Соня знала про Олега? Да, Сонечка все про меня знала, а я про нее. Бабуля улыбнулась, вздохнула. Позже мы узнали, что Олег погиб в апреле 45-го, выполняя какое-то задание на вражеской территории. Ника видела, что бабуля устала, и переживать свою жизнь заново рассказывая, ей было нелегко, совсем нелегко. «Может, отдохнешь, потом да расскажешь?» — предложила заботливо внучка. «Нет, я лучше еще рюмочку выпью. Мне надо рассказать все сразу». Она налила себе из графина коньяку, выпила, закусила сырком с маслинкой, вздохнула и продолжила рассказ. «В 44-м я влюбилась». Она улыбнулась такой неожиданно светлой улыбкой и посмотрела на Веронику, сверкнув по-молодому глазами. До одури влюбилась. Он приехал в Москву с фронта получать награду, в небольшой отпуск по ранению. Мы встретились в трамвае и не расставались весь его отпуск. Это была настоящая любовь. Господи, он был такой красавец. Большой, сильный, надежный мужчина. Блестящий офицер, майор, мой ровесник, между прочим. 16 лет поступил в военное училище. А как началась война, прошел ускоренный выпуск и на фронт. Бабуля замолчала, улыбаясь своим воспоминаниям и мыслям. «Он сразу сделал мне предложение. Я согласилась. Но мы решили, что поженимся после войны. Дураки глупые». И он уехал на фронт. Через 2 месяца умерла мама. Заснула и не проснулась. Он приезжал в отпуск еще 2 раза. После победы, а последний раз перед тем, как его отправили на японский фронт. Скоро я поняла, что жду ребенка, а через 3 месяца ко мне в дверь позвонил незнакомый полковник и принес весть, что моего любимого арестовали и отдали под трибунал. Но он не позволил какому-то штабному генералу отправить своих солдат на глупую смерть. Полковник был его другом. Он передал мне письмо от него, честно все рассказал и сделал мне предложение выйти за него замуж. Он хотел хоть этим оправдаться перед другом, потому что сам струсил противостоять начальству. Я вышла за него замуж, и Андрей всю жизнь считал его отцом, а ты дедом, потому что Вася попросил не рассказывать сыну, что его отец сидит на зоне. Григорий, тот, кого ты считала дедом, так и не стал мне настоящим мужем. Он просто хотел нас защитить и позаботиться о нас, хоть таким образом отдав долг другу. В 48-м он умер в госпитале. Последствия военных ранений. «Просто какой-то сериал», — всплеснула руками расстроенная и обескураженная Вероника. «Да какой там сериал?» — возмутилась бабуля. «Никаким Европам в куче с Америками и Мексиками и в страшном сне не снилось того, что досталось нашей стране. Конечно, у них тоже есть свои горести и напасти. Но чтобы почти 100 лет так мучиться и страдать, десятки миллионов убитых, расстрелянных, трагедии целых народов, высланных черти куда, потерявшиеся семьи, дети репрессированных попадали в разные интернаты, где и выжить-то было трудно. Миллионы сирот, голод, сплошные революции. Из огня да в полымя. Одно поколение пережило революцию, голод, мор, красный террор, следующее — войну, голод, ужас. Даже вашему поколению революция досталась, хотя вы этого и не поняли. Правда, все революции так и свершаются. Сначала никто ничего не понял, а потом поздно стало. Не сбивай меня, Ника. Лучше чаю налей. Он уже совсем остыл. Да и черт с ним. Налей холодный. Возмущаясь, бабуля отпила холодного чаю, посмотрела на пачку сигарет, но решительно ее отодвинула и продолжила. Нам все время удавалось сохранить дом. Когда я вышла замуж, то не взяла фамилию мужа, оставив девичью. Но дом переписала на него, как чувствовала, что так безопасней. Тут как раз после войны начали разбираться с прописками, квартирами, дачами. Но так как мой муж был герой-фронтовик, да к тому же на документах на дом было написано «по распоряжению товарища Сталина» и подпись самого Сталина, то, шаркнув ножкой, чиновники отстали. После его смерти я не стала ничего переделывать, просто подтвердила право владения, и все. «Вот документы». Она протянула Нике обыкновенную канцелярскую папку с тесёмками. Бабуля поставила перед собой маленький столик, с которого брала и передавала Нике письма, документы, а теперь и папку. «Я все оформила на тебя. Мне помог нотариус. Потом прочтешь. Помнишь, я пару раз просила тебя подписать документы? Это они и есть». «А где ты на все это деньги взяла?» Бабуля отмахнулась. «Скопила?» «Слушай, а если у нас был дом, почему мы никогда там не жили? И даже дачу летом несколько раз снимали?» Совершенно ошарашенная новостями спросила Вероника. «Потому что там жили другие люди». «Какие другие?» «Там жили Олег, мой брат, и Василий, твой родной дед». Задорно блеснув глазами, ответила бабуля. «Ничего себе! Это как?» — обалдела окончательно Ника. «Однажды ночью, в августе 45-го, ко мне пришел Олег. Он рассказал, что история повторяется, как и с отцом, что очень многих его товарищей, которые были связными с агентурой или курьерами, начали арестовывать, и что ему удалось фальсифицировать свою смерть. Теперь у него новые документы, но даже с очень надежными документами он не может уехать за границу. Мы решили, что Олег поселится в нашем доме. Соседи там сплошь новые, его в лицо никто не знал. Придумали легенду, что он, мол, родной брат моего мужа, фронтовик, контуженный, израненный, больной, дом его разбомблен, и жить ему негде, что вся семья погибла, а он остался совсем один. Так он там и остался жить. Брат постоянно куда-то ездил, отлучался, часто бывало, что и на месяц, и два, но всегда возвращался. Последние годы жизни, если и уезжал, то редко и ненадолго. Он умер? Да, 10 лет назад. А дедушка? В 52-м году я очень сильно заболела. Врачи так и не смогли поставить диагноз. Я не могла двигаться. Меня не парализовало, просто не было сил ни руку, ни ногу поднять. С Васей мы все время поддерживали связь. Переписывались через Сонечку и ее знакомую. Целая история, как это было. Когда Вася узнал, что я при смерти, он сбежал из лагеря и добрался до меня. «Не может быть! Это просто невозможно!» «Тогда никто не убегал!» Окончательно обалдевшая от обрушившегося потока невероятной, какой-то совсем уж неправдоподобной информации, не поверила Вероника. «Убегали. Только их всех ловили и расстреливали. А он сбежал». Радостно улыбаясь, став вдруг молодой и задорной, утвердила бабуля. «Он у меня такой. Лихой, ничего не боится». Он пришел прямо к Соне и заставил ее перевести меня из больницы в наш дом. Они меня с Олегом выходили и на ноги поставили. И Вася остался там жить. Соседям объяснили, что это боевой товарищ Олега приехал досматривать больного друга. Отлучки Олега объясняли долгим лежанием по больницам. Бабуля засмеялась. Вообще они сразу спелись. Как братья родные. Хоть Олег и был старше моего Васечки. А мы с Васей прожили очень счастливо все эти годы. Только он так мне и не разрешил рассказать Андрею про себя. Все говорил «потом, я же беглый». «Подожди, подожди, так это и есть та самая Ирина Львовна, к которой ты каждое лето ездила?» — потрясенно спросила Ника. «Да», — рассмеялась бабуля. «Кстати, Сонечка к нам туда частенько приезжала на выходные». Без зазрения совести сдала она подругу. Каждое лето с 1 июня по 30 августа бабуля уезжала жить за город на дачу к так называемой Ирине Львовне, которая ни под каким видом никому из семьи не разрешалась приезжать. Объясняя сей запрет тем, что, дескать, хозяйка дама болезненная и нервная, и посторонних, кроме бабули и Сонечки, не переносит. Связываться с бабулей можно было только посредством телеграммы, а раз в 2 недели она и сама звонила с ближайшей поселковой почты узнать, как дела. А Сонечка действительно ездила частенько ее навещать. Ну и бабушки. «Но почему вы не рассказали папе?» «Когда он был маленьким, мог где-то похвастаться отцом или случайно проговориться. Нельзя было вешать на ребенка такую тайну. А когда учился в институте и закончил его, его ждало блестящее будущее и карьера перспективная. Он мог испортить себе анкету. Ты же помнишь своего папу. Он бы сразу стал искать справедливости, добиваться оправдания и реабилитации отца. Василий категорически возражал. «Ну а почему вы мне не рассказали раньше? Время сейчас другое. Я бы молчала, раз уж вы не хотели огласки». «Пока ты была маленькой, по той же причине, а потом...» Она махнула рукой. «Ты, Никуша, сейчас к нему не езди. Поедешь после, ладно?» «А как же он? Я имею в виду, не приедет?» Запинаясь и боясь произнести страшное слово, — осторожно спросила она. «Нет, мы договорились, что нет. Потом на могилу придет». «О, Господи, на могилу!» Вероника тряхнула головой. «Нельзя!» И не стала возражать. Это было только их личное дело. «Ну надо же!» — воскликнула она, стараясь изгнать тяжелые мысли. «У меня есть дедушка». «Да, есть. Все, Никуша, я устала. И главное, рассказала. Если какую мелочь забыла, потом расскажу. Давай отдыхать». Она с трудом поднялась с кресла, распрямилась, даже в трудной болезни не утратив своей стати и величавости осанки. «Да, и еще. Прости меня, девочка, за все. За то, что не рассказала твоему отцу. За то, что не рассказала тебе раньше, сохраняя последние годы жизни с Василием только для себя. За то, что не стала жить с тобой и Соней. Втроем нам было бы легче, чем тебе одной между двух домов разрываться. За то, что так и не примирилась со смертью Андрюши и Наденьки». Ника вскочила и, обежав стол, крепко-крепко обняла бабулю, прижалась к ней и, не разрешая себе плакать, сказала: «Я люблю тебя. И не надо просить прощения, ты во всем права. И не прощайся со мной. Подожди еще». На следующий день после бабулиных поминок 9-го дня Вероника поехала знакомиться с дедушкой. В электричке всю дорогу представляла себе, какой он, что она ему скажет. И все старалась взять себя в руки, успокоить бегущее впереди сердце, и вспоминала бабушкин рассказ. Дом ее поразил. Она несколько раз сверилась с адресом, который выписала на бумажку, и никак не могла поверить, что попала именно туда. Большой, добротный, каменный, выстроенный в стиле, совсем не свойственном для 30-х годов. Два этажа и третий чердачный под островерхой крышей. Парадный вход, к которому тянулась дорожка от калитки, был сделан ажурным, застекленным эркером, на который опирался широкий балкон второго этажа. Справа и слева от входа тянулась широкая, тоже застекленная веранда. Позади и по бокам дома стояли высокие величавые сосны и ели. Сосны же росли и по всему участку. А вот забор был современный, каменный и довольно высокий, через который трудно рассмотреть участок с улицы. Ника вздохнула поглубже и решительно нажала кнопку звонка на кирпичном столбике калитки. Звонка она не услышала, зато услышала, как залаяла собака низким, неторопливым, несуетным лаем. Входная дверь дома открылась, и оттуда выкатилось огромное лохматое чудовище, и, продолжая утробно лаять, не торопясь, соблюдая величавость, потрусила к калитке. «Вам кого?» — прокричал кто-то от дома. Сосредоточив все внимание на собаке, боясь, что эта животина перемахнет забор, особо и не напрягаясь, Вероника не рассмотрела того, кто спрашивал, да и не видно его было из-за заборища этого. «Здравствуйте!» — прокричала она в ответ. «Меня зовут Вероника!» «Апельсин, свои!» — громко окликнул пса хозяин и быстро пошел открывать. Широко распахнулась калитка, и Ника увидела своего папу, только постаревшего, но такого же сильного, большого, высокого и подтянутого. «Дедушка!» — прошептала она и почему-то кинулась к нему. Все ее боли, обиды, потери, все невыплаканные и неразрешенные себе за 14 лет слезы она выливала ему в теплую байковую рубашку, в которую уткнулась лицом, крепко обняв его руками. «Поплачь, солнышко, поплачь», — говорил он, поглаживая ее широкой теплой ладонью по голове, прижимая второй рукой к себе за плечи. Ника чувствовала, как горячие крупные капли его слез падают ей на волосы, а рядом стоял пес, переминаясь на лапах, тихо поскуливая от их общей печали, и успокаивающе лизал ей ногу. «Ну, пойдем в дом», — сказал дедушка, вытирая слезы, сначала свои, а потом и внучкины. Ника никак не могла его отпустить, словно боялась, что если отпустить, то он исчезнет, и крепко держалась одной рукой за его рубашку, второй ухватившись за руку, обнимающую ее за плечи. Так они и вошли в дом. «Почему он на меня не рычит?» — спросила Вероника, чтобы как-то немного успокоиться, переключить внимание. Они прошли в кухню. Просторную, светлую, большую и очень уютную. Правда, Ника почти ничего не видела вокруг, во все глаза рассматривая деда. «Он тебя знает. Кирюша привозила твои вещи и кассеты с твоим голосом. Он очень умный и знает, кто ты. Он тебя все время ждал. Видишь, как радуется, не отходит от тебя». «А почему апельсин?» — дедушка усмехнулся. «Я его когда в питомнике собачьим брал, там было много щенят. Все пищат, суетятся. А он сел, смотрел на меня и улыбался, как будто знал, что за ним я и приехал. И шерсть у него была с оранжевым отливом. Вот и стал апельсином, оранжевый и веселый». «Вчера было 9 дней, бабули», — сказала Ника и расплакалась сильнее прежнего. Она плакала долго, пока совсем не осталось ни слез, ни сил. Дедушка сидел рядом с ней на диване в гостиной, где повсюду стояли и висели фотографии Ники в разных возрастах, ее папы и мамы. Он обнимал ее, вытирал горькие слезы внучки, давая ей возможность выплакаться у него на плече, ничего не говоря. Вероника уснула там же, на диване, совсем обессилев от рыданий. А на следующий день уехала, толком не осмотрев дом и участок. Не до того ей было. Она все что-то рассказывала дедушке и не могла наговориться с ним, и руку его отпустить не могла никак, держалась как потерянный и счастливо найденный ребенок, боявшийся потеряться снова. Она уехала, пообещав, что закончит дела и приедет к нему на 40-й бабули. Раньше никак не получалось. У нее накопилось много работы, которую Вероника запустила из-за смерти бабули. И вдобавок, надо было оформить кучу документов и поставить памятник на могилку Сонечки, о котором Ника уже договорилась. Ей хотелось сделать все-все дела, взять небольшой отпуск и пожить с дедушкой. «Не спеши», — сказал на прощание дедушка. «Разберись со всем, чтобы никаких незавершенных дел не осталось, и приезжай». Но она не смогла приехать, даже на 40-й день. «Да», — сказал Стечкин, — «Санта-Барбара отдыхает». Они все, не перебивая, внимательно, даже несколько зачарованно слушали девушку. Ника рассказывала подробно, упустив только разговоры о замужестве и некоторые личные моменты, касающиеся только их с бабулей. «Ваша бабушка права. В нашей стране столько трагедий и поломанных судеб, что Мексике с ее сериалами и не снилось», — сказала Наталья. «Вы так до него и не доехали», — вздохнула сочувствующая Дина. «Я сегодня поеду», — успокоила ее и себя Ника. «Да никуда мы вас не отпустим», — возмутилась Ната. «Ночь на дворе». Действительно, пока Ника рассказывала, она и не заметила, что наступили сумерки, и стало ощутимо прохладно. Все-таки апрель. «Пойдемте в дом. Холодно. Камин растопим», — предложила Ната. «К вашему дедушке мы поедем завтра вместе. Думаю, он может что-то знать об этом наследстве», — заявил Кнуров приказным тоном. «Значит ли это, что вы беретесь за мое дело, Сергей Викторович?» — ровным голосом спросила Ника. «Да». «И сколько это будет стоить?» Придерживаясь того же нейтрального тона, выясняла она. «А это зависит от того, как глубоко мы во все это вляпаемся и чего нам будет стоить из этого вылезти», — усмехнулся Кнуров. «То есть точную сумму вы назвать не можете?» «Даже приблизительную. Сначала мне надо поговорить с вашим дедом, покопаться в архивах и хотя бы приблизительно понять, о чем идет речь и в каком направлении двигаться». Ника кивнула, помолчала и поднялась из-за стола, предложив Наталье помощь в уборке. «Да что вы, Вероника, не надо. Мы сами прекрасно справимся. Идите в дом, погрейтесь». Ника послушно пошла в дом. Ей было не до рассматривания архитектуры и интерьера. Она так устала, что еле передвигала ноги. Надев большое, очень уютное и стильное гостиной с камином, стоящее в дальнем углу кресло, девушка скинула туфли и, удобно устроившись на нем, подогнув под себя ноги, мгновенно уснула. «А гостья-то спит», — заметил Антон, когда они с Натой зашли в комнату. «Я пойду постелю ей в угловой спальне». «Давай», — чмокнул он жену в макушку.